зверю — берлога, страннику — дорога, мертвому — дроги, каждому — свое, женщине — лукавить, царю — править, мне — славить имя твое.